Одно я должен сказать вам. В этих делах я ничего не могу, как вы то полагаете, и потому не в состоянии устроить для вас, чтобы следовало. Но если вы обещаете мне вашим великим нерушимым словом сохранить это в тайне, я укажу способ, которого вам следует держаться, и мне сдается, что вам, наверное, это удастся, так как у вас есть и прекрасные книги, и все другое, о чем вы мне раньше говорили». На это маэстро сказал: «Говори же, не бойся, вижу я, ты плохо меня знаешь и еще не знаешь, как я умею хранить тайны. Немного было таких дел, которые производил мессер Гаспруоло из Соличетто, когда был судьей Подесты в Форлимпополи, который он не велел бы сообщать мне, потому что считал меня хорошим блюстителем тайны. Хочешь ли увериться, что я говорю правду? Он первому мне сказал, что хочет жениться на Бергамине. Видишь как?» «Хорошо», — говорит Бруно. «Коли тот доверялся вам, могу довериться и я». «Способ, которого вам следует держаться, следующий. У нашего общества всегда есть начальник с двумя советниками, сменяющимся каждые 6 месяцев. Нет сомнения, что в новом году начальником будет Буффальмакко, а я советником. Так решено. А начальник может ввести и заставить ввести кого ему угодно. Потому, мне кажется, вам следовало бы по возможности сблизиться с Буффальмакко и участвовать его. Это такой человек, что если он познает вашу мудрость, тотчас же влюбится в вас, и когда вы привлечете его немного своим умом и теми хорошими вещами, которые у вас водятся, вы можете попросить его, а он не сумеет сказать вам «нет». Я говорил с ним о вас, и он очень к вам расположен. Вы сделайте это, а мне представьте сделаться с ним». Тогда маэстро сказал: «Уж очень мне нравится то, что ты говоришь. И если он человек, чтущий мудрых мужей, и хоть немного побеседует со мной, я так устрою, что он всегда будет за мною ходить, потому что ума у меня столько, что я мог бы снабдить им целый город, оставаясь умнейшим». Устроив это, Бруно обо всем подробно рассказал Буффальмакко, а тому показалось за 1000 лет время, пока ему удастся сделать то, чего добивался маэстро Дуралей. Врач, безмерно желавший попасть в корсары, не мешкая долго, подружился с Буффальмакко, что удалось ему легко. Начал он ему задавать лучшие в свете ужины и обеды, а вместе с ним и Бруно. Они же кормили его обещаниями, как люди, чуявшие хорошие вина, жирных каплунов и другие лакомые вещи. Постоянно посещали его, бывали у него без особых приглашений и все время говоря, что для другого они того бы не сделали. Между тем, когда маэстро показалось, что пора, он обратился с просьбой к Буффальмакко, как то сделал и с Бруно. Буффальмакко притворился, что очень этим разгневан, и сильно накричал на Бруно, говоря: «Клянусь великим богом Позиньяно, я едва удерживаюсь, чтобы не дать тебе в голову такого тумака, что у тебя нос свалится в пятки, предатель ты эдакий! Кто другой мог поведать о том маэстро, как не ты?» Тот усердно извинял его, говоря и клянясь, что узнал это со стороны, и после многих мудрых речей все-таки его успокоил. Обратясь к маэстро, Буффальмакко сказал: «Маэстро, оно и видно, что вы были в Болонье и принесли в наш город умение держать язык за зубами. И еще скажу вам, что вы учились азбуке не на яблоке, как то желают делать иные глупцы, а научились ей на тыкве. А известно, что она длинная и я не ошибусь, сказав, что вас крестили в воскресенье. И хотя Бруно говорил мне, что вы там изучали медицину, мне кажется, вы обучились там искусству обворожать людей, что благодаря вашему уму и выдумкам вы делаете лучше, чем кто-либо другой из виденных мною». Врач оборвал его на середине речи и, обратившись к Бруно, сказал: «Что значит говорить, общаться с людьми умными? Кто бы так скоро понял все особенности моего ума, как то сделал этот достойнейший человек? Ты вот не догадался так скоро, как он, чего я стою. Расскажи, по крайней мере, что я тебе заметил, когда ты рассказал мне о любви Буфальмака к мудрым людям. Разве я того не говорил?» «Говорил, и лучше», — ответил Бруно. Тогда маэстро сказал Буфальмака: «Другое бы ты заговорил, если бы повидал меня в Болонии, где не было ни большого, ни малого, ни доктора, ни школяра, который не любил бы меня более всего на свете. Так я сумел всех ублажить своей беседой и своим умом. Скажу тебе более. Я там не произнес ни слова, чтобы не заставить всех смеяться. Так я всем нравился. А когда я оттуда уезжал, все подняли страшный плач, желая, чтобы я остался, и дело дошло до того, что решили, лишь бы я остался, предоставить мне одному читать медицину всем школярам, какие там были. Но я не захотел, ибо решил приехать сюда за большим наследством, в которое теперь вступил и которое всегда было в моем роде. Так я и сделал». Тогда Бруно сказал Буфальмака: «Как тебе это нравится? А ты не верил мне, когда я тебе о том говорил. Клянусь Евангелием, в нашем городе нет врача, который сравнился бы с ним в распознавании ослиной мочи. И, наверное, ты подобного не найдешь отсюда и до парижских ворот. Поди-ка, попробуй не сделать того, чего он хочет». «Правду говорит Бруно», — заметил медик. «Но меня здесь не знают. Вы здесь народ грубый. А повидали бы вы меня среди докторов, какой у меня вид!» Тогда Буфальмака сказал: «Поистине, маэстро, вы знаете гораздо больше, чем я когда-либо мог предположить. Потому, говоря с вами непутно, как следует говорить с подобными вам мудрыми людьми, скажу вам, что я непременно устрою, чтобы вы поступили в наше общество». После этого обещания чествования их врачом умножились. Они, потешаясь этим, заставляли его плясать под дудку величайших глупостей на свете, обещая дать ему в жены графиню отхожих, самое прелестное существо, какое только можно найти на задах человеческого рода. Врач спросил, кто такая эта графиня. Буфальмака ответил: «Ах ты, тыква моя семенная, это очень знатная дама, и мало на свете домов, где бы она не творила суд и расправу, и даже минориты отдают ей дань при звуке литавров. И скажу тебе, что когда она ходит, кругом ее хорошо слышно, хотя она большей частью сидит запершись. Тем не менее, еще недавно она прошла ночью мимо вашей входной двери, направляясь к Арно, чтобы вымыть себе ноги и подышать воздухом. Но ее постоянное времяпровождение в отхожей области. Потому-то ее служители часто бродят вокруг и все носят в доказательство ее главенства скипетр, веник и ведро. Вельмож ее везде можно видеть, каковы подворотник, дон Куча, коротыш, жижа и другие. Думаю, что все они вам знакомы, но вы их не помните». в сладкие объятия этой-то знатной дамы, оставив красавицу из Коковенчильи, мы и направим вас, если надежда нас не обманет». Врач, рожденный и выросший в Болонии, не понимал их выражений, потому и остался доволен обещанной дамой.